от кадетов и народных социалистов до большевиков. Здесь речи были яростные, но серьезные. Трепать языком у Скобелева не полагалось. При первой же такой попытке оратору дружно кричали: «На Таганку, к черту!» На Таганской площади действительно можно было говорить, о чем попало. Хотя бы о том, что Керенский выкрест родом из местечка Шполы, или что в Донском монастыре нашли у монахов 1000 золотых 10-рублевок, засунутых в сердцевину моченых яблок. Однажды весной, наступил уже май, но никто, кажется, не заметил тогда ни ледохода по Москве-реке, ни цветущей черемухи, я стоял в толпе у памятника Скобелеву. Шла схватка между эсерами и большевиками. Неожиданно на пьедестал памятника влез Рачинский. Я даже вздрогнул. До тех пор я Рачинского в Москве не встречал. Рачинский снял велюровую широкополую шляпу, высоко поднял трость с голой серебряной наядой, взывая к тишине, и закричал с пафосом: «Черные тучи пытаются затмить лучезарное солнце нашей свободы! Позвольте мне, бедному и скромному поэту, живущему в мансарде, поднять свой негодующий голос! На свалку!» Ясным и решительным, но несколько грубым голосом сказал кто-то в толпе. «На Таганку!» — охотно подхватила толпа. «Эй, кто там поближе? Стащите его с памятника!» «Это узурпация!» — закричал отчаянным голосом Рачинский. «Голос бессмысленной черни!» Но ему все равно не дали говорить. Он скорбно возвел глаза к небу, взмахнул руками и, соблюдая достоинство, соскочил с пьедестала и скрылся в толпе. Митинги у Пушкина, хотя и были разнообразны по темам, но держались, как принято сейчас говорить, на высоком уровне. Чаще всего у Пушкина выступали студенты. Я работал тогда в газете и по обязанности своей должен был бывать на митингах. Они отмечали мельчайшие колебания в настроении Москвы. Там же на митингах мы, газетчики, узнавали много новостей. Газета, где я работал, называлась странно — «Ведомости московского градоначальства». Никакого градоначальства в то время уже не было, как не было и никаких ведомостей. Возможно, что газета называлась так, потому что редакция ее заняла бывший дом градоначальника на Тверском бульваре. Это была небольшая газета. Редактировал ее весьма легкомысленный и развязный поэт-фельетонист Дон Абинадо. Настоящей фамилии его никто не знал. Газета печатала ошеломляющие телеграммы со всех концов страны, хронику московской жизни и изредка 2-3 приказа комиссара Временного правительства доктора Кишкина. Никому даже не приходило в голову выполнять эти приказы. Поэтому фигура Кишкина имела чисто декоративный характер. Это был суховатый человек с седеющей бородкой и глазами жертвы, обреченной на заклание. Ходил он в элегантном сюртуке с шелковыми отворотами и носил в петлице красную кокарду. С каждым днем речи ораторов на митингах делались определеннее, и вскоре из сумятицы лозунгов и требований начали вырисовываться два лагеря, на какие уже разделялась страна. Лагерь большевиков и рабочих и другой лагерь, на первый взгляд, прекрасно душных, но бескостных и растерянных людей, лагерь интеллигенции, сторонников Временного правительства. Конечно, не всей интеллигенции, но очень значительной ее части. Государство разваливалось, как ком мокрой глины. Провинция, уездная Россия, не подчинялась Петрограду, жила неведомо чем и бурлила неведомо как. Армия на фронте стремительно таяла. Керенский метался по стране, стараясь своим экстатическим красноречием сколотить Россию. Силу идеи, убежденность он пытался заменить напыщенной фразой, оперной позой, величественным, но неуместным жестом. В таком виде он выступал перед тысячами солдат на фронте, на брустверах окопов, не замечая, что он просто смешон. Однажды он сорвал погоны с больного пожилого солдата, отказавшегося идти в окопы,

Этот последний деревенский запах принесла с собой армия. Город заполнялся солдатами, валившими в тыл, несмотря на крикливые приказы Керенского. Москва превратилась в буйное военное становище. Солдаты плотно оседали вокруг вокзалов. Привокзальные площади курились дымом, как развалины завоеванных городов. Но это был не пороховой дым, а дым махорки. Ветер вертел серые смерчи из-под солнечной шелухи. Красный флаг, привязанный к воинственно поднятой бронзовой сабле Скобелева, давно выгорел от солнца, но победоносно шумел на ветру. Над городом висела пелена пыли. В ней и день, и ночь горели заспанные желтые фонари. Их просто забывали гасить. Для экономии электричества часы по приказу правительства сильно передвинули назад. Солнце заходило в 4 часа дня. Весь город был на ногах. Квартиры пустовали. Ночи напролет люди хрипли на митингах, слонялись от бессонницы по улицам, сидели и спорили в скверах или просто на панели. Незнакомые, встречаясь на митингах, в одно мгновение становились друзьями или врагами. Прошло уже 4 месяца с начала революции, но возбуждение не затихало. Тревога все так же томила сердца. Я решил поехать на осень к матери. Я вымотался в Москве. За все это время я ничего не успел прочесть, кроме множества наспех отпечатанных на газетной бумаге политических брошюр, отражавших непримиримую схватку партий. Я мечтал, как о чем-то несбыточном, о возможности перечитать «Войну и мир» Толстого. Мне казалось тогда, что этот роман написан 2 века назад. Мама жила с моей сестрой Галей в Полесье, невдалеке от города Чернобыля. Там у моей киевской тетушки Веры была небольшая усадьба Копань, и мама согласилась жить в Копани и вести скудное тамошнее хозяйство. Мама любила возиться с землей. Одно время она даже мечтала сделать меня агрономом. Я ехал через Киев. Он так же, как и Москва, ключом кипел на митингах. Только вместо «Долой» и «Ура» здесь кричали «Гетти слава», а вместо «Марсельезы» пели «Заповіт Шевченка» и «Ще не вмерла Україна». До Чернобыля я плыл по Днепру и Припяти на маленьком облупленном пароходе «Володя». Это был очень старательный пароход. Изредка капитан, седоусый украинец с красным бантом на груди, подымался на мостик и говорил, посмеиваясь в машинное отделение: «А ну, Володя, жми, старайся для революции!» И Володя старался. Он начинал изо всей силы пыхтеть паром, торопливо бить плицами по воде и заметно прибавлял ход. Но это продолжалось недолго. Вскоре плицы снова лениво плескались за бортом, добродушные пассажиры укладывались отдохнуть на палубе, с берега сладко тянуло болотным багульником, и треск кузнечиков сливался в усыпительный перезвон. Я тоже отсыпался на палубе. Москва оказалась отсюда запутанным сном. Из Чернобыля надо было ехать 40 верст на лошадях через сосновые леса и сыпучие пески. Лошади брели шагом. Поскрипывали колеса, от старой сбруи пахло дегтем. Возница, маленький дядька в худой коричневой свитке, все спрашивал: «Там, в Москве, безусловно, перед вами извиняюсь, еще не слышно, когда произойдет вселенское разрешение?» «Какое разрешение?» «Чтобы хлеборобам самосильно пановать над землей, а панов и подпанков гнать дрючками под зад к бисовой матери. Говорят, Керенский тому препятствует, шило ему в бок». Копань оказалась маленькой усадьбой, вернее, заброшенным хутором. На поляне в лесу стояла большая старая хата под гнилой соломенной крышей и какие-то ветхие сарайчики. Изгороди не было. Лес обступал хату со всех сторон. Гул сосен показался мне после московской сумятицы особенно величавым и успокоительным. Мама, увидев меня, сдержала слезы. Только губы у нее задрожали, и осекся голос. Но тут же она обняла меня, прижалась седой головой к моему плечу и долго стояла неподвижно и молча, глотая слезы. Она никогда еще так не обнимала меня, как старшего, как защитника, как единственную опору в ее неудачливой жизни. А Галя крепко стиснула меня за локоть, и из-под выпуклых стекол ее очков капали слезы. Она их не вытирала. Я неумело успокаивал маму. Я часто вспоминал ее и думал о ней, но только теперь понял, что жизнь не оставила ей ничего, кроме единственной, горькой и спрятанной глубоко на сердце, любви к двум оставшимся в живых родным существам, ко мне и Гале. Это были последние крохи любви, которыми она жила. Ради этой любви она безропотно переносила унижение со стороны богатых родственников, тяжелую работу и полную заброшенность в этих безлюдных лесах. В сумерки мама виноватым голосом заметила, что сейчас совершенно невозможно достать керосина, его нет даже в Чернобыле, и потому они с Галей сидят по вечерам при лучине. До тех пор я никогда не видел лучины. Ее яркий багровый огонь мне даже понравился. Мама, перебирая сухими, огрубевшими от земли пальцами бахрому на платке, неуверенно сказала: «Как бы хорошо было, Костик, если бы ты остался здесь с нами совсем. Так опасно теперь разлучаться. Мы бы прожили. Правда, на картошке и сале, но зато все вместе. Как ты думаешь, Костик?» Она не решалась посмотреть мне в лицо и сидела, опустив глаза. Я промолчал. Мама начала вставлять в железный зажим новую лучину. Руки у нее дрожали. «Мы говорили с Галей, — сказала она, не оборачиваясь, — что если ты не бросил свою мысль стать писателем, то тебе все равно, где работать, а здесь тихо, и никто тебе не будет мешать». Молчать больше было нельзя. «Я подумаю», — ответил я. Мама подошла и пригладила мне волосы. «Ну вот и хорошо», — сказала она и грустно улыбнулась. «Вот и хорошо. Правда, подумай, Костик. Сколько бы ни пришлось жить на свете, никогда не перестанешь удивляться России. У меня это удивление началось в детстве и не прошло до сих пор. Нет в мире страны более неожиданной и противоречивой. В Копене я убедился в этом на второй же день после своего приезда. Я рассказывал маме и Гале о революционной Москве. И в это время увидел в окно, как из леса плелся к усадьбе сгорбленный дряхлый монашек в пыльной рясе и потертой островерхой скуфейки. Он вошел, покрестился на пустой угол, поклонился нам в пояс и попросил маму обменять для братьев сушеные грибы на соль. Монашек появился будто из допетровских времен. Соль у мамы была. Она отсыпала монашку четверть мешка, но грибы не взяла. В этом лесном краю и своих грибов некуда было девать. Мама напоила монашка чаем. Он сидел за столом, не снимая скуфейки, пил чай в прикуску с постным сахаром, и мелкие слезы изредка стекали по его желтым, как церковный воск, щекам. Он тщательно вытирал их рукавом рясы и говорил: «Сподобил Господь еще раз перед кончиной попить чайку с сахарком. Истинно пожалел меня Господь, снизошел к моему прозябанию». Мама вышла зачем-то в соседнюю комнату. Я вышел вслед за ней и спросил, откуда здесь этот монах. Мама рассказала, что в 10 верстах от Копани, в самом глухом углу леса, на берегу реки Уж, с давних времен стоит маленький скит. Сейчас, после революции, все маломальски здоровые монахи разбежались, и в скиту осталось только несколько немощных старцев. «Ты бы сходил в этот скит, — посоветовала мне мама, — поговорил бы с ними. Для тебя это будет, может быть, интересно». Через несколько дней я пошел в скит. Лес был темен, завален буреломом. Потом не на поляне, а прямо в лесу, среди деревьев,